Дорогие братья и сестры, приветствую вас, любовь Господа нашего Иисуса Христа. Прежде чем говорить Слово Божие, братья и сестры, я хотел прочесть, будет Евангелие от Луки, 10 глава. Прочтем его с 25 стиха. Евангелие Луки, 10 глава, с 25 стиха. «И вот один законник стал, искушая его, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?" Он же сказал ему: „В законе что написано, как читаешь?" Он сказал в ответ: „Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всею душою твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя“. Иисус сказал ему: „Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить“. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: „А кто мой ближний?" На это сказал Иисус: „Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и оставили его. Оставившие ушли, то есть оставили его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой, увидел его, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился. Подойдя, перевязал ему рану, возливая масло и вино, посадил его на своего осла и привез его в гостиницу и позаботился о нем. На другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал: „Позаботься о нем, и если что издержишь более, когда я возвращусь, я отдам тебе“. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшим разбойникам?» Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: „Иди и ты поступай так же“. Дорогие братья и сестры, во времена Христа было очень много разбойников. И причина этого было то, что царь Ирод Великий лишил, как говорит история, 40 тысяч человек права на работу, из которых многие стали разбойниками. В результате все дороги в Палестине стали опасными. Но особенно опасной стала дорога, которая соединяла Иерусалим с Иерихоном. Может быть, причина этого было то, что в Иерихоне жило, с одной стороны, значительное количество священников и левитов, а с другой стороны, там находился начальник мытарей, то есть сборщиков податей. И на пути Иерусалим, Иерихон мог оказаться всегда человек. Поэтому, братья и сестры, Иисус Христос говорит, значит, мы видим, некоторый человек попался разбойником. Обратим внимание, братья и сестры, Иисус Христос предупреждил, то есть говорил этому законнику: некоторый человек попался разбойником. Он обратил ли внимание? Не обратил ли внимание, братья и сестры? Здесь Иисус Христос продолжает, дальше говорит. Значит, он что делает? По этой причине проходит священник по этой дороге. Увидев его, прошел мимо. Священник прошел, то есть шел в Иерусалим. И вдруг перед ним оказался человек, покрытый ранами. Но священник спешит в храм, братья и сестры. Там в храме может быть сотни людей, а здесь при дороге один, правда, нуждающийся в помощи, но он только в ранах тела. А там в храме могут быть раны души. Поэтому важнее быть на богослужении, чем заняться с этим человеком. И Христос говорит: священник прошел мимо. После священника этой же дорогой идет левит. Вы знаете, братья и сестры, что левиты были певцами в храме. Значит, этот был хорист. Его мысли тоже заняты предстоящим богослужением в храме. Ведь благодаря участию левитского хора богослужения в Иерусалимском храме, братья и сестры, были особенно торжественны. И ему некогда, он спешит на важное дело. Христос говорит: левит подошел, посмотрел и прошел мимо. Обратите внимание, братья и сестры, пение для него было важнее помощи израненному, умирающему человеку. И он оставляет человека истекать кровью. Но мы вникнем, друзья, в то, что говорит нам сегодня Христос. Он ставит перед нами, братья и сестры, вот этого человека, который израненный разбойниками и оставили его истекать кровью, то есть, чтобы он умер. Но, братья и сестры, сегодня Христос предупреждает каждого из нас, чтобы мы вникли в то, что говорит особенно Христос для каждого из нас. Он ставит перед нами, братья и сестры, вот это служение, чтобы мы оценили Божие больше нужды человеческой. То есть как? Мы читаем, братья и сестры, Слово Божье предупреждает, что вот этот законник хотел оправдать себя. Как это случается? Мы знаем, братья и сестры, постоянно законник оправдывает себя. Чем? В том, что он говорит: тоже мой ближний. Братья и сестры, я так понимаю, первый попавший нам человек, он является для нас ближний. Не особенно там брат или родной, там второй родной или где-то такие, нет. Любой первопопавший человек является ближним, братья и сестры. Мы должны оказать помощи, потому что это Христос повелевает. Не я говорю, братья и сестры, мы читаем Слово Божье. Слово Божье предупреждает, чтобы мы постоянно были, чтобы мы вникнули в это служение. Пусть Господь сам, братья и сестры, вложит вот эти чудные слова в сердцах наших, чтобы, пройдя по этой земному пути, мы были особенно, братья и сестры, милосердны.